Я помню, как Константин, блюдя интересы государства, раскаялся в содеянном и приказал Александру, другому Александру, трижды проклятому епископу Константинопольскому, на следующий день дать Арию причастие. И разве не упал Арий бездыханным на улице в ту же ночь? Говорили, что смертельная болезнь внезапно поразила его по молитве Александра. Но я говорил, и так говорили все мы, ариане, что эта внезапная смертельная болезнь была порождена ядом. Яд же был дан ему Александром, епископом Константинопольским, отравителем, орудием дьявола. И, вспоминая это, я истязал свое тело, извиваясь на острых камнях, и громко бормотал, опьяненный своей верой. Пусть язычники и евреи подвергают нас осмеянию, пусть торжествуют, недолговечно их торжество, и не будет для них спасения во веки веков. Так часами я разговаривал сам с собой, лежа на скалистой площадке, нависшей над рекой. Меня лихорадило, и время от времени я отпивал глоток воды из вонючего козьего меха. Я повесил его на самом санцепёке, чтобы шкура воняла еще больше, а теплая вода не утоляла жажды и не освежала. Здесь же лежали и мои припасы, прямо на грязном полу пещеры, несколько кореньев и кусок заплесневелого ячменного хлеба, но я не притрагивался к пище, хотя и был голоден. Весь этот благодатный, долгий, как целая жизнь, день я только и делал, что потел, жег свою кожу на солнце, терзал тело об острые камни, глядел вдаль пустыни, ворошил старые воспоминания, дремал, грезил наяву и бормотал вслух. А когда солнце село, в быстро сгущавшихся сумерках я бросил последний взгляд на этот мир, который должен был так скоро исчезнуть. У ног каменных изваяний я различал крадущиеся фигуры диких зверей, которые устроили себе логовище среди некогда горделивых созданий рук человека. И под завывание зверей я заполз в свою пещеру и, продолжая бормотать молитвы и в лихорадочных грезах призывать наступление конца света, погрузился постепенно в сон и мрак. Я очнулся у себя в одиночке. Четверо мучителей стояли возле меня. «О, богохульствующий еретик! Начальник тюрьмы Сен-Квентин! Тебе уготована гиена огненная!» Насмешливо сказал я, отхлебнув глоток воды, которую они поднесли к моим губам. «Пусть торжествуют тюремщики и тюремные старосты со своими прихвостнями! Торжество их недолговечно, и не будет для них спасения во веки веков. Он рехнулся, — убежденно сказал начальник тюрьмы. Он издевается над вами. Доктор Джексон был куда ближе к истине. Но он отказывается принимать пищу, — возразил капитан Джемми. Велика важность. Он может пропаститься 40 дней, и это ему ничуть не повредит, — сказал доктор. «Я уже постился», — сказал я, — «и еще 40 ночей вдобавок. Сделайте мне одолжение. Затяните потуже смертельную рубашку и затем убирайтесь отсюда». Главный староста Хэтчинс попробовал просунуть палец под шнуровку моей смирительной рубашки. «Тут и на четверть дюйма больше не затянуть, хоть воротом тяни», — заверил он. «Есть у тебя какие-нибудь жалобы, Стендинг?» — спросил меня начальник тюрьмы. «Да», — ответил я, — «две жалобы. А именно...